гуру. В каком бы состоянии вы ни представили себе перешедшего в тонкий мир человека, любое представление будет правильным, ибо эти состояния столь же разнообразны, сколь различны и люди, и внутренний мир каждого. Можно дать общее положение и привести некоторые законы, но каждый творит по себе и сам себе создает то окружение, в котором живет. Именно основное условие выражено совершенно точно словами «тонкий мир по сознанию». Поэтому главная забота человека – это о своем сознании и о том, чем оно живет и что наполняет его. Все при этом имеет значение, все мелочи и малейшие мысли. Дается по вере, то есть по принятию в сознании тех или иных положений, мыслей, убеждений и так далее. Очень важно, каких гостей приглашает человек на пир своих мыслей, то есть какие мысли допускает в свой внутренний мир. Ибо мыслями обуславливается будущее человека во всех мирах.